И у нас сегодня будет очень интересная передача. Мы сегодня с вами будем путешествовать по разнообразным эпохам, поэтому очень советую приготовить какие-то бутербродики, потому что вы не сможете оторваться от рассказов наших гостей. А у нас сегодня в гостях Дарья Щербакова, биолог и эколог, и Александр Ипатов, палеонтолог и краевед. Никогда еще вместе мы не собирали этих специалистов, поэтому, я думаю, будет безумно интересно. Мы побываем сегодня с вами и в юрском периоде, и в меловом периоде. Посмотрим на животных, на флору, на фауну, на жучков-паучков и узнаем много всего интересного. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте с вами тогда договоримся. Если сегодня будут какие-то сложные термины, мы будем расшифровывать. И очень вас прошу еще более подробно рассказывать о том, как выглядели древние животные и древние растения. Но давайте с вами сядем в наш космический корабль и отправляемся в юрский период. Когда он был? Итак, юрский период начался где-то примерно 201 миллион лет назад, а закончился он 144 миллиона лет назад. Вообще, конечно, юрский период, наверное, наиболее на слуху у, скажем так, тех, кто смотрит телевизор. Да, тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто нас слушает, потому что все мы помним и фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», и роман Майкла Крайтона «Парк юрского периода», собственно, по которому фильм и снят. Юрский период сам был назван в честь юрских гор, которые находятся на границе Швейцарии и Франции. Дело в том, что эти горы по своему составу, по своему внешнему виду очень сильно отличаются от окружающих пейзажей, и специалисты еще в XIX веке, даже в конце XVIII, когда посещали эти местности, в частности Гумбольдт, например, они выделили эти горы как отдельное какое-то горное образование. И впоследствии, когда стали изучать более подробно территорию Европы, территорию этой местности, пришли к выводу, что эти горы, да, действительно древнее, чем окружающие их районы. Юрский период – это, конечно, такая эпоха, которая, ну, скажем честно, заставляет фантазировать, потому что само внешнее описание, сама планета Земля выглядела совершенно по-другому. То есть я знаю, что в юрском периоде продолжилось разделение вот этого материка Пангеи на два составных блока. Угу. Это Верхняя Лаврентия, которая стала потом Северной Америкой и Европой, и Гондвана, да? Или я да, вот Лавразия и Гондвана. Угу. Да, действительно, мы помним, что из прошлых наших бесед, что в Триасовом периоде был единый материк, назывался Пангея, Панус Геас в переводе с греческого. Это дословно единая земля, когда все материки, в том числе, которые сейчас существуют, были объединены в один материк, растянувшийся с севера на юг, причем практически от полюса до полюса. Но движение континентальных масс, движение горных пород привело к тому, что северная часть этого полумесяца отвалилась и поплыла на восток. Эта часть стала называться материком Лавразия. Лавразия включает современную Евразию, ну и несколько других частей света, которые впоследствии станут отнесутся к другим материкам. А Гондвана, которая расположилась на юге, ну она, конечно, не совсем на юге расположилась, она расположилась немного в северном полушарии, немного в южном. Вот она как раз себя включает обе Америки, Австралию, Антарктиду и Африку. Угу. Собственно, вот такой вот внешний вид Земли был в юрском периоде. Два огромных материка, которые омывались единым океаном Тетис, предком современного Тихого океана, ну и глубоководными морями. У нас что было в юрском периоде? В юрском периоде вся центральная Россия, точно так же, как и вся Европа, была покрыта мелководными морями. Угу. Ну, они были относительно мелководные, надо тут определить, что юрский период длился 56 миллионов лет. Это чуть меньше, чем вся наша кайнозойская эра, в которой мы живем. Угу. Забегая вперед, меловой период длился вообще 79 миллионов лет, то есть больше, чем кайнозойская эра. Естественно, сказать точно, как все выглядело и как все было, невозможно. Но, тем не менее, на самом деле, о юрском периоде мы знаем достаточно много. По температуре, какая была климат температура? Климат был влажный, теплый, хотя есть, например, гипотеза о том, что в юрском периоде были локальные оледенения. Да, но вообще юрский период не зря называют золотым веком рептилий, или даже уточняя, золотым веком динозавров. Климат был очень хорошо приспособлен для эволюции этих гигантских животных. Точнее, для того, чтобы они стали гигантскими. Ну, то есть везде были какие-то джунгли, огромные деревья? Не везде, но да, джунгли были распространены. Это на севере, и, точнее, у полюсов были такие хвойные. Гинка росли, всем нам, наверное, известны эти растения, да, всем известны эти растения, потому что до сих пор они сохранились, как и, например, араукарии. Это так, тоже вот растение. Мы сейчас отнимаем хлеб у нашей прекрасной Дарьи. Дарья, что это были за растения, как они выглядели? На самом деле, в начале юрского периода растительность была очень бедной, и в основном они базировались около водных источников, но уже к концу биомасса увеличилась, и было большое количество лесов. Они были из голосеменных видов. А человеческим языком это вот как выглядело? Вот мне голосеменные виды не говорит ни о чем. Это какие-то пальмы. Я бы мог по ним карабкаться, там, лианы. Я думаю, ты очень долго бы карабкался по этим огромным пальмам. Да, были папоротники и голосеменные виды. Были такие деревья, которые назывались бенетитами. Сейчас это родственники саговников. То есть это были огромные гигантские пальмы, а сверху была такая... мохнатая верхушка. А на них были бананы или кокосы. Я просто, когда представляю себе какие-то пальмы, я так сразу мечтаю, так, бананы, кокосы. Здесь юрский период. Думаешь, залезешь на дерево, сорвешь кокос и ешь его полтора года. Ну, не было никаких плодов в нашем понимании. То есть ни бананов, ни кокосов. Были шишки, как у обычных голосеменных видов. То есть виды, которые похожи на сосны и ели. То есть, получается, сосны и ели – это такие дальние их родственники. Ну, очень дальние. Да, но, например, саговники, то есть вот эти вот пальмы с кисточками наверху, они растут сейчас в тропиках и субтропиках, и можно увидеть вот предков, под которыми бегали динозавры. И даже еще млекопитающих в принципе не было. Ну да, то есть они были разных размеров, то есть травы в нашем понимании не было, то есть были малюсенькие папоротнички, которые росли внизу, как раз по которым бегали динозавры, и разного размера пальмы, и, например, выглядели они как качан капусты, из которого вот торчали ветки павлиньих перьев. А можно примерный размер вот этого качана капусты? А то сейчас наши слушатели представят себе маленький огород с маленькими качанами капусты. Размер растений был гигантский, то есть, опять же, от нескольких миллиметров до огромного высотного здания. То есть качан капусты, друзья мои, представьте, высотой с девятиэтажку, и оттуда еще павлиньи перья торчат. Да, и в виде кочанов, и в виде столбиков, то есть вот такой хитрый лес. А орхидеи уже тогда были, или они чуть позднее появились? Ну, они появились позднее, я думаю, мы успеем затронуть этот период. Тоже надеюсь. Хорошо, вот у нас вокруг эти пальмы, эти кочаны. А кто там бродил? Да, бродил там много кто, в том числе млекопитающие. Причем самый интересный момент, я хотел тоже сказать, что, очевидно, в этих первобытных лесах очень сильно воняло тухлым мясом, потому что плоды современных саговников и, собственно, других растений, например, гинка, они пахнут, ну, мягко говоря, не очень приятно. А из-за чего так? Ну, скорее всего, для привлечения. Я уж не буду хлеб подбирать у Дарьи. Но это для привлечения, в том числе и определенных животных, и для их отпугивания некоторых животных. Кто жил? Жили млекопитающие. Млекопитающие появляются, да, в конце триасового периода. Причем появляются они от рептилий зверозубых или зверообразных, как их иногда называют. Надо отметить, что, конечно, основные центры, где обитали динозавры, это была восточная часть Лавразии, современный Китай, современная Сибирь, современная Юго-Восточная Азия и, конечно, Америки. Обе Америки, северная, южная, Антарктида. Да, в Антарктиде жили динозавры, причем температура в Антарктиде в юрском периоде была, ну, как у нас в области, примерно так, лето. Осень, зима. За грибами можно было ходить. Ну, грибы, конечно, это отдельный вопрос. Да, можно ли ими было питаться? Ну, кстати, питались, в том числе и некоторыми грибными нитями, травоядные динозавры. В основном они ели, конечно, растения покрупнее. Динозавров было огромное количество. Сейчас мы насчитываем около 800 видов динозавров. Причем надо понять, что все животные, которых мы знаем, все вымершие животные, это всего лишь в лучшем случае 8% от всех живых организмов, которые обитали на нашей планете. Поэтому, естественно, динозавров было гораздо больше. Но... Можно было удивиться, вот если бы мы гипотетически с нашими слушателями туда перенеслись в машине времени, мы бы стояли с открытыми ртами и такие... Божечки, что же это такое, да? Да, мы бы стояли с открытыми ртами, правда, нужно было недолго бы... недолго бы мы стояли, потому что огромные размеры динозавров, некоторые из них достигали несколько десятков метров. Ну, считается, что вот, например, самый известный диплодок, сразу представляем, длинная шея, маленькая головка, четыре лапы крупные, такое туловище, он достигал около 20 метров в длину. Соответственно, аллозавры, хищные динозавры, одни из многих хищных динозавров юрского периода были размером примерно 7-8-9 метров. Динозавры были венцом творения той эпохи, то есть они полностью тогда завладели всеми площадями и уничтожили всех конкурентов. Да, как мы, помнится, говорили на прошлой нашей беседе, в триасовом периоде развернулась настоящая борьба за трон животного мира, и динозавры, благодаря своим анатомо-физиологическим особенностям, в частности строение таза, очень хорошо вытеснили своих конкурентов. Однако надо отметить, что, например, млекопитающие прекрасно себя чувствовали под пятами этих гигантских рептилий. Также надо отметить, что помимо динозавров господствовали на планете и другие рептилии. Например, птерозавры – это летающие ящеры, и огромное количество морских рептилий. Вот у нас сейчас на столе перед Александром есть огромное количество разнообразных фигурок, как и на прошлой нашей передаче, в этот раз уже много других. Здесь разнообразные морские чудовища, на мой взгляд, которые жили тоже в ту эпоху. Да, совершенно верно. И жили, возможно, у нас. А невозможно, они точно жили у нас. Более на территории Ивановской области. На территории Ивановской области, да, более того, у нас тут есть даже кусок окаменелого дна. Давай опишем, как выглядит кусок окаменелого дна. Да, это достаточно густо заполненное различными живыми организмами, точнее их останками, относительно небольшая горная порода. Здесь мы можем наблюдать брахиопод. Это такой вид животных, плеченогие их называют по-другому. Здесь есть окаменелости небольших моллюсков. В частности, если мы посмотрим вот на соседние экземпляры, здесь есть ростры белемнитов. Я буду переводить на человеческий язык. В руках у Александра сейчас булыжник. И в этом булыжнике есть окаменевшие останки древних существ, которые у нас проживали в нашем море. Совершенно верно, да, именно так. Причем здесь их огромное количество, и это сравнительно небольшой булыжник, да, размером всего лишь с мою руку. Пользуйтесь курортами Ивановской области. Юрского периода. А вот есть еще растения такие же окаменевшие из той эпохи? Да, конечно, находит большое количество окаменелостей растений. Хочется еще сказать, что в это время было большое количество сине-зеленых водорослей, которыми питались вот эти огромные динозавры. То есть сколько метров примерно морские гады достигали в длину? Ну, самые большие считаются около 15-17 метров. Многие из них как раз питались только водорослями. Это как морская капуста? Да, да, большое количество видов и сине-зеленых одноклеточных, и листовых тоже, которые мы уже обсуждали. А до нашего времени что-нибудь вот осталось? Просто я понимаю, что было бы интересно прийти в магазин сейчас. Так, а можно мне вот баночку сине-зеленой капустки, которую ели какие-то вот эти древние существа? На самом деле в таком виде, которым они существовали ранее, сине-зеленые водоросли сохранились полностью. То есть если ты возьмешь стакан с водой и поставишь его на окно, он у тебя позеленеет, и ты увидишь то, что было в море тех времен. Они не изменились практически. Давай еще раз, я просто сегодня домой приду, и вместо ужина стакан с водой, а дальше что? Ну, просто поставишь на окно стакан с водой, налитый из-под крана, и через несколько дней она у тебя позеленеет, особенно сейчас на солнышке это спасибо произойдет хлорки, очень быстро. Да. Ну, а в целом получается, что вот эта жизнь, она через сотни миллионов лет дошла до нас и не особо изменилась, только в размерах уменьшилась. Ну да, как оказывается, чем проще организм, тем лучше ему выжить. Друзья мои, хотите посмотреть, чем питались динозавры, о которых нам рассказывает Александр, налейте стакан воды и подождите подольше. Хорошо, и вот у нас были эти существа, которые у тебя сейчас в руках, у тебя находятся здесь всякие чудовища наподобие осьминога с вытянутым телом. Кто это? Это как раз белемниты. Да, правда, хочу еще вспомнил такой интересный факт. На самом деле на территории Ивановской области даже было найдено окаменелое дерево юрского периода в районе Плёса. Подробнее, пожалуйста. Дело в том, что да, там проводились исследования преподавателями кафедры Шуйского университета тогда еще, профессором Сластеновым, доктором геолого-минералогических наук. И в процессе исследования, в процессе написания монографии в горных породах, в горных отложениях юрского периода было найдено окаменелое дерево. И можно его как-то описать? Точное описание его нет, потому что сейчас непонятно, куда делись эти окаменелости, скорее всего, где-нибудь лежат в фондах, но весь юмор в том, что это дерево было, во-первых, очень крупное, во-вторых, это было, скорее всего, какое-то хвойное дерево. А тут надо отметить, откуда оно вообще взялось. Дело в том, что на севере Запада нашей области в юрский период находился крупный участок суши. Если мы посмотрим работы Дмитрия Киселева из Ярославского университета имени Ушинского, посмотрим работы известного геолога американского из Чикаго Кристофера Скаттерса, мы увидим, что на их картах именно северо-запад нашей области в юрском периоде – это часть суши. То есть вся наша область Ивановская была такой прибрежным мелководьем. С белым песочком, пальмами. Может быть, и с белым песочком, с пальмами вопрос. А вот то, что там росли хвойные, которые впоследствии, ну, понятно, дерево упало, неслось по волнам, опустилось и перезахоронилось на дне в отложениях. Вместе как раз с этими моллюсками, о которых мы с вами говорили. Вот такой интересный факт. Александр, а нельзя договориться с природой-матушкой, чтобы у нас вновь было море, белый песочек, а то уводи нам как-то маловато. Развернуться нам негде. Рано или поздно будут, но для этого надо подождать несколько сотен миллионов лет. А лучше побольше. Я думаю, мы подождем. Я думаю, мы тоже подождем, да, ради песочка в Ивановской и области. И вот у нас водились вот эти чудо-белемниты. Да, да, совершенно верно. Белемниты и аммониты вообще были очень распространены в морях мезозойской эры. Опиши, пожалуйста, как выглядит белемнит и аммонит. Да, белемнит – это, представьте себе, кальмара, но при этом заключенного в такую конусообразную раковину. Размеров белемнита были самых разных, начиная от нескольких миллиметров, заканчивая, считается, что, ну, метрами тремя. Ну, мы о них говорили в прошлых программах, когда говорили нашим слушателям, что если вы находили в жизни чертов палец, конечно, это окаменевший... Совершенно верно. Чертов палец, стрелы Перуна – это как раз то, что впоследствии оставалось от белемнитов. А вот аммонит? Аммонит – это сосед белемнита. Вообще, надо отметить, что если в современных морских экосистемах большую роль играют различные рыбы, то тогда большую роль играли как раз эти головоногие моллюски, и слои юрского и мелового периода наполнены раковинами аммонитов. Аммонит имеет очень привычную нам раковину улитки, закрученную, но выглядит немножко по-другому. Вот его мордочка напоминает такого же кальмара. То есть спереди аммонит и белемнит очень даже похожи. У щупальца и посередине рот с роговым клювом. А опять же, вот, насколько я знаю, динозавры за весь юрский период были тоже очень разные, от 10 сантиметров до 30 метров. И вот у нас в основном вот эти были водоплавающие. Но, видимо, еще к Плёсу забегали какие-то бегающие, прыгающие, летающие. Хороший вопрос. У нас обычно, когда говорят, жили на территории Ивановской области или Центральной России вообще динозавры, принято говорить, что нет, не жили, потому что было море. Но всегда надо понимать, что это было за море. Это было море, которое покрыто огромным количеством островов в архипелагах. И то же самое Европейское море, которым, соседом которого было наше, например, там есть динозавры. На островах жили динозавры, даже названия знаем, Eustreptospondyl, сравнительно небольшие, динозавры хищные, ну, скорее всего, были падальщиками. Например, в Подмосковье найдены зубы небольших динозавров в меловом периоде, а в меловом периоде Подмосковье было покрыто морем. Но мы еще не дошли до мелового периода. Ну, да, конечно, то есть и возможно у нас действительно, особенно если учесть, что рядом находился крупный участок суши, обитали какие-то динозавры. А вот опять же, по растительности. То есть, с одной стороны, мое воображение рисует какие-то пальмы, да, а с другой стороны, мое воображение рисует какие-то огромные сосны в десятки метров, и вот по ним бегают какие-нибудь птички, рыбки. Бегают птички. На самом деле так и было, то есть были голосеменные, были папоротники в самом начале, это уже в меловом периоде расцвет растительности начался. Но вот еще росли такие виды, как араукария, сейчас их можно встретить, например, на Кипре. То есть это огромные... Ну тут близко, да. Огромные голосеменные растения как раз. Вот. И есть такая теория, что даже динозавры именно и росли до 20 метров, чтобы есть очень вкусную растительность самых высоких веточек. Вот мы с Александром тоже достаточно высокие молодые люди. Похоже, мы тоже выросли, чтобы есть растения с высоких веточек, но не доросли, видимо. Ну, вы можете в магазине брать товары с высоких полок. И отдавать всем остальным, да. Хорошо, то есть, получается, растительный мир был достаточно богатый, были разнообразные древовидные папоротники, а вот папоротники, которые мы сейчас видим в лесу, в надежде на Ивана Купала, что они зацветут, хотя они не цветут, да, они похожи на вот те папоротники, которые были? Да, конечно, они являются предками тех самых папоротников, потомками, которые были в начале, да. И по размеру, вот мы сейчас можем выйти на улицу, у меня перед домом соседка с первого этажа посадила небольшие папоротнички, а вот папоротники в юрском периоде во сколько раз превышали? Ну, вот они могли достигать и 20 метров в высоту. Но нужно еще учитывать, что они были на так называемом столбике в виде пальмы. Друзья мои, представляете, посадили вы себе на огороде папоротник, а он у вас вырос на 20 метров и загорать не дает. Хорошо, то есть, по сути, юрский период был достаточно таким богатым периодом на жизнь и на животное, и на растения. Ну, если назвать несколько видов одинаковых растений, которые росли повсеместно богатым, то да. Ну, получается, что у нас сейчас намного богаче флора, чем в то время? Ну, конечно, и как раз в конце юрского периода и в меловом периоде начинают появляться цветковые растения, это уже другая тема. Получается, что вот наши хозяюшки сейчас на огородах выращивают разнообразную красоту, и у них их цветы намного богаче, чем вот там 50 миллионов лет росли в юрском периоде. Ну, представь, что вообще не было раньше никаких цветов, одни шишки да папоротники. Какая грустная история. Предлагаю сразу же перейти к меловому периоду, а то даже как-то грустно стало, что вот так все было, всего было мало. Всего лишь 800 видов динозавров. Да, и несколько видов растений. Вот они скучали. Животных, кстати, наверное, действительно было гораздо больше. Фауна была более разнообразна. Тех же морских рептилий в юрском периоде, ну, это действительно был расцвет морских рептилий. Черепахи, морские крокодилы, ихтиозавры, завроптеригии, там плезиозавры, плеозавры, различные морские ящерицы, черепахи. Это действительно был просто взрыв своего рода таких рептилий. Как выглядит граница между юрским периодом и меловым периодом? Что происходило? Почему вот именно так решили разделить? Ну тут, конечно, стоит еще упомянуть, естественно, когда мы говорим о юрском периоде, особенно касаемо Ивановской области, нельзя не сказать о Пуче-Шкатунской остроблемии. Это уже притча во языцах. Да, действительно, где-то примерно 150-145 миллионов лет назад, ну, кто-то считает, 168 миллионов лет назад, на территории Ивановской области, она тогда была покрыта мелководными морями, упал огромный астероид около 3 километров поперечнике. После него образовался кратер диаметром 80 километров. То есть я подчеркну, что это не взрывная волна была 80 километров, а это вот непосредственно, что называется, дырка в земле 80 километров на территории Нижегородской, Ивановской области, в районе Пуче-Шкатуни. Да, действительно, это такой очень интересный момент, потому что... Ну, немножко отвлекусь, когда вот мы сейчас работаем с исследователями, палеонтологами и специалистами, краеведами по геологической истории Ивановской области, мы решили восстановить момент падения иллюстративно, профессионально. Главное не повторить. Это самое важное, 80 километров яма нам тут не нужна. Но, вот. И мы решили нарисовать этот момент. И действительно, профессиональный палеохудожник Юрий Примак, он вместе с американским геологом Дагом Хендерсоном, ну и с моей скромной персоной. Вот мы втроем определили, собственно, какого размера должен быть этот астероид, и его визуально изобразили. Я надеюсь, что когда выйдет это пособие, учебная история исторической геологии Ивановской области, все могут увидеть, какой это был. А примерно какой? Чтобы вот 3 километра в поперечнике, огромный кусок камня с неба, который со всей силы упал на территорию современной Ивановской области, пробил дно, смешал все горные породы. То есть те горные породы, когда мы на них смотрим, там все перемешано. Александр, я правильно понимаю, что вот этот гадкий метеорит лишил нас моря, лишил нас песочка? Самое интересное, что нет. Не лишил ничуть. Хотя, конечно, это второй по величине кратер в истории. Прошу прощения, на территории России. Первый – это Попегай, но он более ранний, более поздний. То есть он падает, и у нас меняется... Да, визуально, конечно, изменилось. Скорее всего, были уничтожены близлежащие острова, естественно. Но при этом, опять же, повторюсь, каких-то катастрофических вымираний, это опять забегая вперед к меловому периоду, вот такой огромный астероид не принес. Это повод задуматься о том, ну, мы об этом, я думаю, еще поговорим, собственно, почему вымерли динозавры. Ага. То есть вот такая ситуация. Хорошо. И вот что именно было границей между Юрским и Меловым? Это вот этот метеорит или что-то другое? Нет, не метеорит. На самом деле границы между периодами чаще всего проводятся по смене, ну, скажем так, биологического разнообразия. Животные, в первую очередь динозавры, в меловом периоде стали более развитыми. Ну и, конечно, там еще надо отметить, геологические породы, конечно, имеют значение, но в первую очередь это биологическое разнообразие. Динозавры становятся более развитыми. Меловой период, наверное, стоит отметить, что начался 144 миллиона лет назад, закончился 66-65 миллионов лет. Как сейчас помню. Что изменилось в климате? То есть мы до этого жили папоротники, капуста 10-метровая, а тут... Климат стал более аридным, тоже, то бишь сухим, пустынным. Хотя считается, что нельзя говорить, что за все 79 миллионов лет климат стал прям вот одинаковый везде на всей планете. Он менялся. Считается, что где-то в середине мелового периода стало более прохладно. Это, кстати... А это наша планета сама все это делает или как? Да, конечно. Именно в конце мелового периода, точнее его в середине, по одной из гипотез, изменился наклон орбиты Земли. Солнечные лучи, солнечная радиация стала немножко по-другому поступать на нашу планету, стал более... пустынный, более прохладный климат. Кстати говоря, именно в конце мелового периода впервые появляются ледниковые шапки на Северном и Южном полюсе, изменяется течение, и вот это как раз изменение течений морских и привело к тому, что мы называем мелпалеогеновым вымиранием или вымиранием динозавров. Ну, это одна из причин, на самом деле, говорить о них можно очень и очень долго. Хорошо, что изменилось у нас? Вот на нас бахнул этот метеорит, 80 километров яма, все растения, все животные такие, божечки, что произошло? Что было дальше? Да, после того, как упал метеорит, у нас еще прекрасно себя чувствовало море, плавали ихтиозавры, крупные морские хищники. Они не заметили, но упал и упал. Ну, один раз упал, бывает, ничего. А потом, собственно, море отступило как раз в начале мелового периода. Отступило, но относительно ненадолго. Затем снова вернулось в середине мелового периода. И до конца мелового периода у нас здесь было море, а вот затем уже потом поднялась суша. Причем поднялась суша на территории всей центральной России, в том числе и Москвы, и Ивановской области. И вот с тех времен моря больше у нас здесь не было. Безобразие. Обидно. Вот, то есть климат стал более сухой, и все эти папоротники, все эти капусты, 10-метровые такие. Все, простите, мы больше тут жить не будем. Кто стал жить на их месте? Ну, не то чтобы они ушли совсем, просто влажность сократила их количество, и появились покрытосеменные, то есть цветковые растения. Благодаря им, кстати, и стали меняться животные, которые были на Земле. То есть появились насекомые-пылители, которых стало еще раз, огромным. Получается, появление цветов полностью изменило дальнейшую экосистему? Ну, можно сказать и так. На самом деле насекомые-пылители, назовем их так, были и до появления цветковых растений. Просто им уже стало что есть, так скажем, уже милые стало вкусненько. Наши хозяюшки, если ваш муж или возлюбленный ругает вас за то, что вы высаживаете цветы, объясните ему, что если бы не цветы, не было бы нас с вами. Поэтому высаживайте цветы, возможно, вы помогаете эволюции эволюционировать дальше. Ну, вряд ли мы произошли от насекомых, но пчелы, да, очень важны. Хорошо. То есть появляются цветы, как они выглядели? Это были такие же ромашки, розы, кактусы, как у нас, или это было что-то другое? Да, можно сказать и так. Как раз растительность стала более разнообразной, количество цветов увеличилось, то есть мы уже вели эфиры про орхидеи, то есть их было там огромное количество, и они повисали и на своих лианах в тропическом лесу, и появились на земле, то есть начали появляться и травы, и все, что а нас были окружает. Какие-нибудь огромные цветы 10-метровые? Да, конечно, были. Были и пальмы, и цветы. Вот, но в конце мелового периода, как раз вот то, о чем говорилось ранее, сократилось все количество растений, которые так благолепствовало на территории. А у нас вот что осталось еще, кроме орхидей с мелового периода? Ну, например, вот в водоемах остался полушник озерный, то есть это такая елочка абсолютно незаметная, вот что-то среднее между алоэ по виду. Вот. Ну, и если у нас плавать в оводе, то там, ага, вот полушник озерный, ему 100 с лишним миллионов лет. Да, конечно, так и есть, то есть он сохранился с огромных времен. Также есть еще интересное растение, называется оно актинидия. Известный нам вид, который растет сейчас даже на территории России, это актинидия китайская. Я думаю, все видели плоды, это киви. Подожди, у нас в Ивановской области произрастала киви? На территории России сейчас киви, да, произрастает, а до этого, когда климат был теплым, более теплым, он рос. Друзья мои, представьте, у нас с вами когда-то было море, был белый песочек, киви росли. Вот почему у нас эта плита поднялась и все испортила? И магнолии. Россия, которую мы потеряли. Хорошо. Кто жил у нас в меловом периоде и любовался на эти огромные цветы, на эту красоту? Да, тут надо, конечно, опять же упомянуть, что меловой период – это период, когда больше всего появляется новых видов динозавров. Вымирают, правда, многие морские рептилии. Например, вымирают ихтиозавры, рыбоящеры, которые были распространены, начиная с триасового периода. Это рептилии, родственники современных черепах, крокодилов, которые полностью стали похожими на рыб. На место их приходят крупные ящерицы, называемые мозазавры. Причем эволюционируют они достаточно быстро из сухопутных вараноподобных животных, и вырастают до огромных размеров, до 20 метров, становятся мощными грозными хищниками. Динозавры в меловом периоде устроили такое представление, что когда ты изучаешь виды динозавров мелового периода, то начинаешь понимать, что это просто какой-то цирк, потому что были очень небольшие динозавры, покрытые перьями. Были гигантские динозавры, покрытые перьями. Они не могли определиться, да? Да, совершенно верно. Это объясняется тем, что очень резко стали меняться климатические условия. Ну, относительно же очень резко. То есть... Конечно, относительно, но в рамках все-таки одного периода Землю трясло с точки зрения климата. Изменились привычные пути движения вод. И, соответственно, динозавры, которые прекрасно вольготно себя чувствовали в теплом юрском периоде, в относительно теплом раннем меловом периоде, потом стали всячески пытаться приспосабливаться. Я слышал, что появились крабы и креветки в то время. Да, где-то в середине появляются эти виды членистоногих. А такие же, как они сейчас, или они были? Практически не изменились. Мы изучаем крабов, которые жили на территории, не изучаем, но у нас есть крабы и раки, которые, в первую очередь раки, которые жили в меловом периоде на территории, например, европейской части России, практически не изменились. Они, правда, больше на омаров были похожи. Друзья мои, у нас еще омары здесь были с киви. Хорошо. Змеи тоже появились в меловом периоде. Совершенно верно. Змеи появляются в меловом периоде около 90 миллионов лет назад. Действительно, змеи – это такой вид животных, который нам кажется абсолютно привычным, хотя они появились сравнительно, ну, с точки зрения эволюции, естественно, недавно. Динозавров, впрочем, застали. Также в меловом периоде появляются настоящие птицы, появляются настоящие крокодилы и, что более важно, появляются настоящие млекопитающие. Питающие. А получается, что меловой период испортил жизнь Ивановской области, лишил нас моря, дал нам змей. В первую очередь он испортил очень сильно жизнь динозаврам, потому что как там Османская империя в 19 веке была больным стариком Европы, так и динозавры в конце мелового периода стали больным стариком эволюции. Вот опять же возвращаемся к растениям, да? Они, получается, очень сильно изменились за меловой период, и у них тоже разнообразие увеличилось многократно. Ну, нельзя сказать, что они изменились, просто как раз количество папоротников и голосеменных растений сократилось, и появились вот цветковые, которые, собственно, задавили своей массой и разнообразием остальные виды. То есть появляются магнолии, дубы, клёны и дуб все остальные появился виды. В меловом периоде? Ну да, то есть их можно узнать под таким видом. Получается, что вот меловой период к нам максимально близок по флоре, по фауне, ну, кроме вот этих огромных страшных животных. И причем он был более разнообразен, чем сейчас. Как раз вот ледниковый период и сократил разнообразие растений, которые были тогда. Но он уже был после, и об этом мы, я думаю, в дальнейшем поговорим. Да, так и есть. А что было еще самого необычного в меловом периоде? Необычного в меловом периоде на самом деле было очень много. Мы уже сказали, что изменился климат, изменились движения вод. Что стоит отметить? Во-первых, динозавры. Конечно, динозавры в меловом периоде стали пытаться освоить воду и освоить полет. До этого, повторюсь, динозавры жили только на суше. Летающие морские рептилии к динозаврам никакого отношения не имеют. Но у нас в меловом периоде появляется такой динозавр с очень красивым названием Спинозаурус египтикус, который, судя по всему, переходил постепенно к водному образу жизни. А также из Китая мы знаем динозавра, который называется Ичи. Такое вот у него забавное название. Он приобрел перепонки, с помощью которых стал, скорее всего, планировать. А еще благодаря меловому периоду у нас появился уголь. Да, ну уголь происходил, образование угля происходит на протяжении всей истории геологической. В меловом периоде его было много, но больше было как раз известняков, то есть мела. Тот самый Туманный Альбион, белые берега Великобритании, это как раз меловые отложения мелового периода, мел мелового периода, вот так. А алмазы появились тоже в ту пору или позднее, или раньше? Ну, алмазы опять же появлялись на протяжении всей истории и разрушались. Да, мы знаем, что некоторые трубки алмазные, да, скажем так, имеют возраст мелового периода. Самое грустное, что меловой период нам не дал алмазов, забрал у нас киви, и вообще просто безобразие какое-то. Друзья мои, у нас сегодня, к сожалению, очень небольшой эфир. Я говорил бы еще часами с нашими гостями. У нас в гостях сегодня Дарья Щербакова, это биолог и эколог, и Александр Ипатов, палеонтолог и краевед. С нами весь эфир звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, Михаил Шор. Мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. До свидания. Ждем от вас вопросов и уходим на прогноз погоды.